Раньше, еще до поглотившего все тумана, приходили они, и это было тяжко. Его пугали и искушали всем, что только мог вообразить человеческий разум. Мороками, полными ложной надежды, ужасами и сладострастными видениями, но это все, что они могли. Свеча, зажженная тысячи лет назад самим отцом, не позволяла им войти. Крохотная свеча, чье пламя не смогло потушить даже целое море тьмы, затопившее их мир после падения. Он это помнил. Дни падения до сих пор приходят ему по ночам в кошмарах. Огонь, что обрушился с небес, огромные трещины, раздирающие землю. Они все ширились и росли, а потом сквозь них хлынули пламя и адские легионы. Твари из полузабытых сказок, заполнившие собой буквально все. Мир, погрязший в праздности и лжи, сам радостно открыл врата демоническим тварям, поверив в новую религию, принесенную ложным пророком. Он боролся, пытаясь докричаться, ходил на ток-шоу, давал интервью, буквально крича каждому, кто готов был его услышать, об истинной сути тех, что начали возводить свои пирамиды. Его арестовали, когда он, угнав экскаватор, попытался снести одну из них. Судили, признали сумасшедшим и под усмешки ложного пророка отпустили на волю, где он, запершись в храме, стал ждать конца. И когда конец наступил, новый мессия пришел к нему, сбросив ставшую ненужной маску проповедника. Человек с тысячей ртов, каждый из которых сеет обман, ложь, его оружие и инструмент. Смеясь и наслаждаясь моментом, он рассказывал, как привел мир к падению. Ухмыляясь, смаковал детали и хвастался, что этот уже шестой, ввергнутый им в бездну, и скоро его ждет награда от дома лжи. Слезы бессилия на своем лице священник помнил до сих пор, но так и не шагнул за порог храма, чего эта тварь и добивалась, не предал своего служения, и в этом была его маленькая победа. Покуда он жив, будут звучать слова молитвы, произносимые перед свечой отца. Пока она будет гореть на алтаре, будет стоять и храм, и торжество демонов никогда не станет полным. И да будет слава твоя вечной, а свет никогда не оставит нас. Молитва завершена. Поднявшись с колен, он осторожно пошел в угол, где его ждала метла. Старые сухие прутья привычно скоблят каменный пол, разгоняя невидимую ни для кого пыль. Главное, они создавали звуки, прогоняя давящую на разум тишину. Он сделает ровно 300 взмахов, после чего пойдет на огород, разбитый им вокруг чудом уцелевшего во дворе фонтана. Урожай с нескольких грядок был для священника главным источником пропитания, а уход за ними и парой яблонь, растущих возле гостевого дома, занимал следующую часть нехитрого распорядка дня. Затем снова молитвенное служение и мытье витражей, а сразу после – вечерний обход всей территории храма со святой свечой, обновление защиты от тварей, ждущих в тумане. 287-288. Он находил силы в привычных ритуалах, постоянно стараясь занимать себя, гоня трудом и верой прочь мысли о бессмысленности всего. Ну вот и все. Он поставил метлу в отведенное для нее место, дивясь про себя тому, что старые прутья за столько лет не истерлись об пол. Он сам, его храм, вещи вокруг, они все словно застыли в безвременье, перестав изменяться раз и навсегда. Он не понимал этого, и даже разбираться не хотел, боясь слишком глубоко погрузиться в своих мыслях и рассуждениях. Теперь огород. Он уже прошел мимо фонтана, когда внезапно увидел яркую вспышку света в почерневшей туманной стене, окружавшей храм. Непроизвольно протер глаза, подумав, что ему показалось. Но нет, почти сразу последовала новая ослепительная вспышка, настолько сильная, что удалось разглядеть ее источник. Двое сверкающих золотом рыцарей, вздымая мечи, рубили щупальца проклятого тумана, прикрывая и защищая собой девушку, что держала перед собой щит, от которого даже сюда веяло силой того, кому он столько лет возносил молитву. Третий из рыцарей держал на руках юношу, загораживая его бесчувственное тело своим щитом. Увидев перед храмом священника, незнакомка, вскинув голову, громко крикнула: «Помогите!» А следом на них вновь нахлынул проклятый туман, скрыв собой даже их очертания. Увиденное на несколько секунд ввергло его в ступор. Это было настолько невероятно и дико, настолько выбивалось из привычного ритма бытия, что разум просто не воспринимал все как реальность. Но затем новая вспышка света среди багрово-черного тумана, бурлившего за церковной оградой, подтвердила истинность того, что видели его глаза. И он заметался, не зная, что предпринять. Сначала забежал в храм, упав на колени перед свечой, горящей на алтаре, готовый ринуться за порог храма на помощь, затем замер. А что если это новая уловка врага? Мысли лихорадочно кружились в голове. Решившись, он резко побежал к двери, ведущей к колокольне. Ноги словно птицы подняли его наверх. Дрожащей рукой он схватился за веревку и потянул Билла на себя, чтобы размашисто ударить по бронзовому боку колокола, молчавшего уже много лет. Волна звона кругом разошлась от колокольни, а он ударял снова и снова, повторяя слова священной молитвы, изгоняющей тьму. «Да падет всякий, кто стоит на пути истинного света, ибо нет силы, способной противостоять ему, творящий истину да сокрушит всякое зло, вставшее супротив него». Волна за волной, колокольный звон разносился по округе, разгоняя ненавистную тишину. Проклятый туман, не выдержав прикосновения света, отпрянул, отступая перед ним. И вот он снова увидел их. Рыцарей осталось только двое, но девушка с парнем живы. Почувствовав его поддержку, странники с удвоенной силой побежали вперед, буквально таща за собой друг друга по усыпанной костями земле. Они замешкались лишь у невысокой стены, окружавшей храм. Девчонка напрасно пыталась открыть калитку, запертую им много лет назад, громко лязгая ручкой. Он побежал вниз, почти кубарем скатившись по деревянным ступеням, не чуя ног, промчался по заботливо ухоженному огороду и, наконец, откинул толстую щеколду, удерживавшую дверь. Рыцарь был уже один. Потеряв сияние и силу, упав на колено, он поддерживал лишь щит, трещавший под ударами десятков сгустков тумана, что пытались его обхватить. Девушка стояла спиной к калитке, удерживая перед собой и своим другом щит отца, не сразу заметив, что дверь уже открыта. С силой ухватив ее за плечо, священник буквально затащил ее внутрь, а следом ухватился за плечи парня, с трудом потянув на себя. Рыцарь пал, когда ноги юноши оказались за порогом храмовой ограды. Черно-серые пряди тумана, запоздало рванув вперед, тут же отдернулись обратно, словно коснулись чего-то запретного для них. Не огляделась по сторонам, пытаясь осознать увиденное, просто поверить, что это вообще есть. Весь этот храм, монастырская ограда, старенький священник с символом Палладиуса на груди, удивленно смотрящий на них с рыном, словно тоже сомневаясь в реальности происходящего. Все это казалось каким-то абсолютно нереальным сном или бредом. Храм Палладиуса в бездне. Как это в принципе может быть? Она осторожно провела рукой по земле, пытаясь убедиться в ее реальности, затем робко коснулась рясы священника, после чего, подняв голову, посмотрела ему в глаза. В ответ тот аккуратно провел рукой по ее лицу, тоже желая увериться в ее существовании, а затем тихо, с затаенной надеждой в голосе, спросил: «Умоляю, скажи, что ты настоящая». Она попыталась что-то произнести в ответ, но все, что смогла, это обнять его за колени и тихо заплакать. Слезы лились потоком, словно из нее выбили ту невидимую опору, что поддерживала все это время. Священник молча гладил ее по голове, не прерывая и не мешая. Спустя час, старая дверь со скрипом открылась, и перед глазами ней предстала небольшая комнатушка с парой кроватей внутри. Старый половик на полу, тощие подушки на кроватях, выцветшие шторы и цветок на окне, что немного оживлял скромную обстановку. «Это гостевая комната», — произнес священник, идущий следом с охапкой постельного белья под мышкой и ведром воды в другой руке. «Раньше мы их держали для странствующих паломников или просто людей, что оказались в нужде, которым негде было переночевать». А потом, он замолк на несколько секунд, прервавшись на полуслове и опустив взгляд. «Здесь уже так давно не было никого, что я даже не помню, когда открывал эти двери в последний раз. Даже забыл, что они у нас вообще есть, пока вы не пришли». Он снова замолчал, пытаясь подобрать слова. «Не», бережно устроив спутника на кровати, тихо подошла, взяла из рук старца ведро и отставила в угол, стопку белья пристроила на свободный топчан, а затем крепко обняла стойкого служителя. «Мы есть, мы настоящие, и очень благодарны за то, что вы спасли наши жизни. У вас наверняка тысячи вопросов, у меня их, поверьте, не меньше. Вы сможете задать их все и получить на них ответы, но позже. Я вас прошу дать нам немного отдыха и покоя во имя того, чей символ у вас на груди. Мой друг раненый сильно истощен, ему потребуется несколько дней для восстановления. Я буквально валюсь с ног и держусь только благодаря алхимическим эликсирам, и очень хочу спать. Я понимаю тебя, дитя». Отец Игнациус сделал шаг назад, внимательно на нее посмотрев. «Отдыхай, здесь вы в безопасности. Когда захочешь поговорить, я буду либо в церкви, либо во дворе». Он уже вышел за порог, когда, внезапно обернувшись, благословил Нилию с Рыном, выведя в воздухе половину круга, встающее солнце, символ отца. Волна ощутимой силы пробежала по девушке, заставив ту удивленно вскинуть бровь. Она не ожидала подобного. У спутника же и вовсе, пусть и едва заметно, в ответ засветилась правая рука. Священник молча, ничего не говоря, сразу прикрыл за собой дверь, и через пару секунд заскрипела лестница, ведущая вниз. Не, так и не сумев понять, что это сейчас такое было, скинула с себя грязную одежду и, ополоснувшись водой из ведра, рухнула на кровать, заснув еще до того, как голова коснулась подушки. Отец Игнациус торопливо шел вниз, но все его мысли занимало произошедшее. Эта девушка, ее спутник, кто они, зачем здесь? С одной стороны, его страшило присутствие других людей, а с другой, сердце билось в груди сильнее набата. Он не один, все так странно, запутанно. В душе бушевала целая буря из разных оттенков чувств. То, что они не есть зло, он понял, едва странники сумели перешагнуть порог храмовой ограды, даже сильнейшие из демонов, еще до того, как опустился туман, не смогли этого сделать. Но почему они вообще здесь? Священник воскресил в памяти ощущения, нахлынувшие после того, как он благословил пришедших. Сила обволакивала девушку грозным гремящим потоком, пусть изрядно иссякшим сейчас, но пройдет время, и ее источник наполнится вновь. Она сильна и может быть очень опасной. Ярко-синий отблеск в ауре раскрывает ее специализацию, ментал. Но было что-то еще. Духовное зрение четко показало еще одну отметку, что заставило его напрячься, а затем отвести взгляд. Хаос. Но это не знак подчинения или служения, а скорее защита от создавшей печать силы, несущая предупреждение всем почитателям владыки перемен, что это дитя под его покровительством. Грозный символ, но не таящий в себе зла. Странно, чем она смогла привлечь к себе внимание старшего бога, да еще и снискать его милость, что получила подобную награду, а ничем иным печать на ней быть не могла. Теперь юноша, перед мысленным взором почти сразу встало сияние ауры с метками силы, вплетенными в нее, и вот на них он свой взгляд задержал надолго, пытаясь осознать и воспринять увиденное. Этот багровый сгусток возле сердца, метка служения смеющемуся господину, выходит, парень один из игроков, когда-то давно им рассказывали о хаоситах в духовной семинарии, но что он делает здесь, а не в радуге миров, сопровождает девушку, телохранитель, или у них здесь какие-то дела, но ведь это не все, в памяти вновь всплывают другие аурные следы, большая печать четырех стихий с незаполненным огненным фрагментом, ее могли оставить лишь боги или великие духи, но сильнее всего его удивило иное, тот едва видимый свет, что исходил от руки юноши, откликнувшись на его благословение, это сила отца, пусть и укрытая от чужих глаз, как странно, но как он смог ее получить, насколько он помнил, игроки несли лишь смерть и разрушение, но тем, кто сеет такое, свет ни за что не доверит, эти двое явно непростые путники, тот щит, что девушка несла в руках, сила, укрытая в юноше, это все словно часть чего-то важного и великого, пусть недоступного и непонятного для него, но чего-то воистину знаменательного, частью чего теперь стал и он. От возникшей в голове мысли священник даже остановился, боясь шагнуть вперед. Может, ради этого момента он и был нужен, все это ожидание, его служение, бесконечная борьба, его вера и упорство, только ради них двоих, или это лишь случайные путники, пришедшие сюда в надежде получить убежище и отдых. Он замер, пытаясь хоть как-то уложить эти идеи в своей голове, даже не зная, какой ответ больше хочет получить. И эту бурю мыслей и сомнений прервало появление его. Большое зло, не то, почти привычное, исходящее от тумана, и не то, что являлось время от времени проверить, не сдался ли он, а нечто гораздо более сильное, почти забытое, оно вновь напомнило о себе, как в тот раз, когда разогнало бесконечный хор лжецов, что преследовал его после падения родного мира. Отец Игнациус быстро зашел в храм, больше не думая ни о чем, мысли, сомнения, все прочь, когда перед ним встает долг, он обязан защитить тех, кто попросил в храме убежища, не раздумывая, он снял с алтаря свечу, что весело затрепыхалось в его руке, обдавая лицо исходящей от нее волной тепла, старый священник встретил зло на пороге храма, поверх внешней ограды была отчетливо видна темная фигура, приближающаяся сквозь туман, сгустки живого дыма испуганно прянули от нее, быстро расступаясь и образуя широкий коридор. Он шел неторопливо, словно наслаждаясь мигом грядущего торжества, пока его взгляд не уперся в одинокую фигуру со свечой в руке. И от демона донеслась едва ощутимая волна раздражения, на миг исказив уверенный облик. «Ты еще здесь?» Священник на это ничего не ответил, лишь повыше вскинул свою свечу. «Все еще прячешься за ней?» Алый господин усмехнулся, шагнув чуть ближе. «Как тогда, во время падения? Они же умоляли тебя о спасении, но ты так и не вышел за стены ограды, продолжая бубнить свои молитвы, лишь бы не слышать их крики. Я должен был защитить ее». Отец Игнациус, подняв глаза, спокойно посмотрел демону в пустую красную маску. «Это он так сказал, или ты сам решил, потому что испугался? Ведь значительно удобнее прятаться под покровом своего бога, чем выйти и попытаться дать нам бой. А как же другие, те, чьим мечом и щитом ты должен был стать, защитить, оградить, стать лучом света, что молитвой и любовью должен был повергнуть нас в прах? Не тебе меня судить, демон, а ему. Перед ним я дам отчет за свою прожитую жизнь, за все сделанное и не сделанное мною. Тогда почему ты еще здесь, святоша, а не предстал перед Богом? Не мне вмешиваться в его помыслы. Раз я здесь, значит, так нужно, и мне остается смиренно принять его волю». Алый господин замолчал, на миг наклонив голову к плечу, прежде чем снова заговорить. «Тебя ведь, по сути, даже нет. Ты просто сломанная заезженная пластинка, снова и снова бубнящие слова, давно утратившие смысл. Отдай мне их, и можешь дальше сидеть в безвременье, спрятаться, забиться в своем уголке, занимаясь привычными и никому не нужными делами. Нет, демон, их ты не получишь, пока я здесь, на своем месте». Голос отца Игнациуса был спокоен и тверд. «Может, отец так долго хранил меня от подобных тебе только ради этого дня, чтобы двое пришедших нашли в моем храме убежище и покой?» Не выдержав, алый господин вскинул перед собой скрещенные руки и резко выбросил их ладонями вперед, и разверзлось пространство. Из отрывшейся прорехи в ткани бытия, ведущей в самую глубь ада, полилось пламя бездны, поток инфернального безумного переплетения силы, бесцветного огня, способного сжигать абсолютно все – материю, энергию, души. Одно из сильнейших заклинаний, доступных ему, но пламя просто проносилось сквозь храмовую ограду, проклятую церквушку и самого священника, стоящего на пороге, не причиняя даже малейшего вреда, словно они были на разных планах, не соприкасающихся друг с другом. Демон, заскрежетав зубами, сделал шаг назад, опуская голову, прежде чем вновь посмотрел на стоящего у него на пути. «Пусть так, но тогда эти двое никогда не покинут это место, или умрут, как только выйдут за его порог, и в этом тебе уже мое обещание». Гибельное проклятие, сорвавшись с его уст, багряной чертой обвило храмовую ограду, и туман скрыл демона от чужих глаз. Глава 9. Решение. Глава 9. Решение. «Просыпайся, Соня». Голос мамы раздается откуда-то сверху, разгоняя сонную хмарь. «Мне не хочется просыпаться», тянет укутаться в сладкую дрему, как в уютное теплое одеяло, и поспать еще. Но мама знает, как с этим бороться. Проводит прохладными пальцами по щеке, и я нехотя открываю глаза. Тишина, низкий беленый потолок. Чуть повернув голову, вижу мистру, сидящую рядом. Это ее пальцы я ощутил у себя на лице. Она настороженно смотрит на меня, словно опасаясь чего-то. Я думал, рай выглядит немного по-другому. Слова словно булыжники с хрипом вываливаются из горла, и я натужно захожусь в тяжелом кашле, раздирающем пересохшее горло. Девушка, все поняв без слов, быстро поднесла к моим губам глиняную плошку с прохладной и удивительно вкусной водой, которая буквально провалилась в меня за несколько больших и долгих глотков. Стало легче, и я еще раз огляделся по сторонам, уже более осмысленным взглядом. Небольшая комнатушка со скудной обстановкой, пара кроватей, табурет вместо стола, ведро в углу да обшарпанная дверь с символом Палладиуса, висящим на ней, больше всего похоже на келью какого-то небогатого монастыря либо приюта для бездомных. «Мы живы?» Я все же решил спросить на всякий случай. Обстановка вокруг настолько диссонировала с тем местом, где мы недавно были, что я в принципе готов к отрицательному ответу. Фата, услышав этот вопрос, даже невольно улыбнулась, словно ожидая подобного. «Мы живы, Рен. Все хорошо. Мы в безопасности и надежно защищены. Нам ничто не угрожает. Но мы все еще в бездне», уточнил с отчаянной надеждой, буквально вцепившись взглядом в собеседницу, мечтая услышать «нет». «К сожалению, да», — ответила та, опустив взгляд. «Мы смогли покинуть Акштхар и домен ярости, но не саму бездну». Вкратце, не вдаваясь в подробности, она пересказала события, случившиеся после схватки. Я внимательно слушал ее, не перебивая, лишь иногда качал головой или с силой сжимал край одеяла, будто наяву вместе с ней переживая все произошедшие. «Спасибо», — с трудом выдавил, когда мистра, закончив говорить, посмотрела на меня. «Я очень тебе благодарен». Тогда, на площади, я был уверен, что это мой последний бой, после которого не будет уже ничего. Пришлось ненадолго замолчать, опустив голову на подушку и прикрыв глаза. Недавние бои все еще давили. Схватка с бесформенным, сражение на площади, коллекция, будь проклята она и все произошедшие там, и как завершающая точка, поединок с тварью, чуть не ставший последним. И тут это все. Храм, непонятно как заброшенный в бездну, Фата, сидящая рядом, и то, что они вдвоем сумели выжить во всей этой круговерти, невероятно и кажется сном. Прислушавшись к состоянию тела, мысленно хмыкнул и осторожно приподнялся на локтях. Моя добровольная сиделка тут же подложила под спину вторую подушку со своей кровати и помогла устроиться поудобнее. Отдышавшись, поднял голову, внимательно посмотрел на мистру, выжидательно наблюдающую за мной, и осторожно протянул к ней руку, взяв ее ладонь в свою. «Прости меня, девочка, я сильно тебя подвел, взвалив на тебя столько всего. Ты невероятно сильная, раз смогла справиться с этим. Я в неоплатном долгу перед тобой и вряд ли смогу отдать его до конца жизни. Я, Ранион, предлагаю тебе свою дружбу и помощь всегда и во всем. Твои враги будут моими врагами, твои проблемы станут нашими общими, ты найдешь у меня поддержку во всем, кроме зла». «Спасибо», в свою очередь осторожно пожав мою ладонь, тихо произнесла девушка и, твердо посмотрев мне в глаза, ответила: «Я с гордостью принимаю все предложенные тобой и предлагаю тебе то же самое. Для меня это огромная честь». Я на несколько секунд склонил голову перед своей новой союзницей. Голова внезапно начала кружиться. Пришлось с трудом сглотнуть и, откинувшись на подушке, уставиться в потолок, пытаясь сфокусировать взгляд и побороть тошноту. «Тебе нужно отдыхать», — напарница сразу поняла мое состояние и помогла снова улечься. «Уф, наконец-то можно расслабиться». Неа крепко прижала ко лбу своего пациента пару пальцев, небольшой расслабляющий импульс, и глаза ее собеседника стали закрываться сами собой. Жаль, что подобное можно проделать лишь непосредственно при контакте. Ментально на него влияния не окажешь, но защита разума не реагировала на прямые физические воздействия на само тело, например, на ускорение или замедление тех или иных процессов, идущих внутри. «Спи, любимый». Она осторожно поцеловала его в лоб, укрыв одеялом. «Тебе еще нужен отдых и покой». Подняв с табурета небольшой прибор, один из оставленных сарвати, она поднесла его к руке Рена. Из серебристого тубуса выглянула тонкая игла, клюнувшая открытую кожу. Пара красных капель улетает внутрь, несколько минут ожидания, и на корпусе устройства загораются несколько огоньков, два оранжевых и один желтый. Уже лучше, вчера все три были оранжевыми. Организм постепенно восстанавливается после истощения и передозировки алхимии, которую Рен практически безостановочно пил в Акштхаре. Теперь это. Ее пальцы пробежались по телу парня. Точечные импульсы силы пронзали мягкие ткани словно серебряные иглы, ускоряя работу органов, печени, почек, поджелудочной железы. Только важно не переборщить и быть предельно осторожной. Она лишь слегка ускорила их работу по очистке крови и выводе токсинов из организма. Здесь пока все. Тело Рена постепенно восстанавливалось само, получив так необходимый для него покой. Осталось главное – связь между душой и телом, разорванная во время боя со стражем врат. В ее руках появился скипетр воли, на голове возникла тиара разума, даруя силу Фат. Прежде чем действовать, прикрыв глаза, Неа замерла на несколько долгих минут. Внутреннее сосредоточение, погружение в себя, полученный отдых пошел на пользу и ей. Сила привычно откликнулась на зов, тонкими вихрями заклубившись вокруг. Осторожно приоткрыв глаза, девушка бережно коснулась аурена, начав медленно и предельно аккуратно укреплять эфирные нити, соединяющие душу и тело. Кто-то могущественно их восстановил, но сделал это торопливо, почти небрежно, словно не обладал временем выполнить задуманное как надо. Знания же и сила у него точно были. Из всего сложнейшего клубка связей безошибочно выбраны магистральные и часть средних, формирующих каркас. Поэтому теперь ей не нужно восстанавливать основу, только уплотнить ее и взрастить самые тонкие нити, чтобы закрепить и усилить существующие, завершая чью-то работу. Сотни серебристых лучиков словно паутина пронзали тело, стремясь к переливающемуся силой ядру души, образуя связь между ними. Импульс ее силы скользнул по ним, и девушка на секунду замерла, слушая отклик, а затем выделила одну из эфирных нитей. Слишком тонкая, слабая, почти исчезнувшая, не способная в должной мере удерживать душу. Сила плавно перетекает к нити, и та, повинуясь ее воле, плотнее обволакивает ядро, становится плотнее и ярче, не грозя больше исчезнуть от перенапряжения. Уже лучше. Завтра хорошо бы повторить, а пока надо дать ей окрепнуть. Теперь ты. Она осторожно переключает фокус внимания на ее соседку, находит едва видимое место разрыва, уплотняет его, пропускает импульсы, недовольно нахмурившись, слегка усиливает воздействие. Здесь придется повозиться. Кажется, она поняла, почему у Рына не всегда получалось призвать книгу или активатор. Связь между аурными включениями и телом тоже была сильно повреждена, и последующее восстановление соединения тела с душой эту проблему полностью не решило. Придется заняться данным вопросом особо. На штопку ушло почти все время до вечера, но Фата была довольно проделанной работой. Устала. Она поняла это, закончив укреплять шестую за сегодня нить, и это не считая целого пучка выращенных волосков. На всякий случай провела рукой по лбу Рына и прислушалась к работе его организма. Здесь все в порядке. Сердце стучит ровно и сильно, дыхание спокойное, угрозы нет. Можно и самой отдохнуть. Закончив, она подошла к окну и, взглянув на подметающего двор священника, решила спуститься к нему. Старик с огромным уважением относился к ним, стараясь ни в коем случае не мешать их уединению и отдыху, но всегда был счастлив хоть немного поговорить с ней, явно соскучившись по живому общению. Спустя два условных дня, удобно, я с интересом посмотрел на прибор, который мистра поднесла к моей, восстановленной бланью Фирины, руке. Быстрый укол не произвел впечатления, гораздо больше меня заинтересовали огоньки, загоревшиеся на боку устройства, два желтых индикатора, сигнализирующие о том, что организм уже весьма близок к привычному для себя состоянию. Хорошая штука, нужно будет оставить себе, если переживет пребывание в бездне, с аппетитом укусив яблоко, отгрыз почти половину, а после, бодро поднявшись с кровати, подошел к окну, продолжая жевать на ходу. Аппетит был просто зверский. Восстанавливающийся организм постоянно требовал пищи, и, если бы не крохотный огородик во дворе храма и пара яблонь, растущих рядом с гостевым домом, пришлось бы серьезно задуматься над тем, что они будут есть через пару дней. Собираясь в бездну, я по старой привычке проводника закинул в сумку немало припасов, но ни они, ни призванная еда из карт нормально придать сил не могли. Вроде бы жуешь, с удовольствием впивая зубы в аппетитные куски, набиваешь брюхо, а спустя короткое время понимаешь, что еле волочишь ноги, будто весь день скакал с мечом или прошагал от горизонта до горизонта. Энергия куда-то девалась, утекая, как вода сквозь решето, и приходилось собирать волю в кулак, чтобы не превращаться в тряпку. Хвала Хаосу, хоть местной воды хватало, да и старик-священник с самого начала щедро поделился с нами своим небольшим урожаем, несмотря на наши попытки его отговорить. И вот они, простые и неказистые фрукты и овощи, выращенные в стенах обители, давали сил немало, даже от небольшого кусочка. Надеюсь только, голодать сердобольного старца мы не заставим. Хотя, возможно, ему еда уже действительно не нужна. За все это время мы лишь пару раз видели, как он съел небольшое яблоко, скорее для того, чтобы попробовать его на вкус, чем из-за реальной потребности в пище. Похоже, возился он с огородом и яблонями только в силу привычки. Вообще, все это место казалось чем-то абсурдным, тем, чего быть попросту не может. И похоже, чтобы самому находиться здесь, надо обладать немалой волей или верой. Не удивлюсь, если даже время тут почти остановилось. И все же, вот он, светлый храм в сердце бездны, дает защиту и отдых, а думать сейчас о большем и не хочется. Я посмотрел на табурет посреди комнаты, где, громко булькая, нагревалась коробка полевого пайка. Дает силы или нет, но живот забить хоть чем-нибудь хотелось. И если от этого будет пусть и малейшая, но польза. Мазаргон, весело проорал толстяк в поварском колпаке на крышке коробки, извещая о том, что блюдо готово. Я осторожно потянул за красную ленту, приподнимая крышку. Та поддалась, и в лицо дыхнул пар от тушеного мяса с овощами, разнося по комнате восхитительный аромат. «Кушать подано», — весело сказал и начал осторожно раскладывать рагу по двум глиняным плошкам, одну из которых протянул мистре, сидящей напротив. Та, благодарно кивнув, взяла тарелку и с аппетитом стала есть. Небольшие дольки овощей, приправленные кисло-сладким соусом с крохотными кусочками мяса, были на удивление вкусными и исчезли с тарелки буквально за несколько минут. Девушка еще собирала остатки соуса, когда я протянул ей небольшой кусочек шоколада и мелкое, неказистое местное яблоко. Взяв себе то же самое, откинулся на спинку кровати и задумчиво произнес: «Ну что, как будем отсюда выбираться? Бездна, дом похоти. Госпожа, мы не можем их найти». Заклинательница, опустив чародейский жезл, вышла из магического круга, где одна за другой стали угасать жаровни. Поисковое заклинание словно упирается в защиту и рассеивается, не доходя до конечной цели. «Хоть примерное расположение удалось установить», — уточнила королева суккубов, не отводя от чародейки тяжелого взгляда. 2 часа назад состоялось заседание Совета Лордов Ада. Гибель бесформенного дому ярости никто не простил и прощать не собирался. Одно дело дежурная смерть привратника, крохотный эпизод в бесконечной войне, и другое — его полное развоплощение, поставившее под угрозу интересы всех. Пламя должно получать свое, и либо ты кормишь его другими, либо наполняешь собой. Отныне Дом Ярости обязан поддерживать пламя бездны своими владениями, пока не будет создан или призван новый Страж Врат и не захвачен Первый мир, что станет для бездны кормом. Призыв или создание Стража также должен обеспечить дом, что допустил его развоплощение, за счет собственных ресурсов. Таков был приговор Совета, утвержденный Королем Ада, и если бы не танцующий среди языков огня, что идет по дороге силы в сердце бездны, Дом Ярости пал бы, его б сожрали, разодрав на куски. Впрочем, не исключено, что с ним так и поступит, просто немного подождут, позволив решить общую проблему, а потом просто добьют обескровленный дом. В любом случае, Дом Ярости ждут очень непростые времена. Шайки диких наверняка попробуют на прочность защиту их границ, и учитывая, сколько легионов дом потерял. Впрочем, сейчас это все абсолютно не важно, главное, чтобы о роли ее дома в этой истории никто не узнал, иначе их судьба будет значительно хуже. Одно дело проиграть врагу в тяжелой битве, другое – стать предателем интересов бездны, помогая пришлым погасить врата и уничтожить привратника. У них нет бога-покровителя, одной своей тенью из пламени бездны защищающего дом, что служит для него источником силы. Их сожрут, ударив все и сразу, а из нее, в назидание другим, могут сделать нового стража врат, выжрав разум и память, оставив лишь голое ядро ее сущности. Слова Нагани шли у нее из головы. Проклятая тварь действительно сумела ее напугать. Итак, что нам известно? В заклинательном покое остались лишь 3 ее доверенных слуг, что помогали в проведении ритуала и осуществляли поиск в бездне агентов Нага. Всех остальных, пусть даже краем имевших отношение к этой истории, она зачистила сама. В Акштхаре их точно нет. Береза, тяжело вздохнув, присела на возникший за ее спиной стул. По последним сведениям, возле дворца коллекционера их засекли патрули Дома Ярости, попытались захватить, но хаоситы дали бой, перебили нападавших, после чего спустились в недра коллекции. Их начали преследовать, к погоне присоединился Змееуст, скорее всего по личному приказу Алого Господина. Дальше. Наш агент не обладает абсолютной полнотой информации, госпожа, но он лично присутствовал при части событий. Их пытались захватить живыми, но что-то пошло не так. Сначала их заблокировали на нижних ярусах, планируя взять измором. Те, поняв, что удрать из коллекции не выйдет, в ответ ударили сами. Этого удара никто не ожидал. В итоге Килвар вместе с несколькими отрядами, осуществлявшими блокаду, погиб. Демоница, отвечающая за разведку на территории союзника, продолжая говорить, невольно пожала плечами, словно сама не слишком верила тому, что произносит. «Госпожа, я понимаю, что это звучит как бред. Сразу после штурма врат, уничтожения их стража, для всего лишь слуг Нага сделать такое», она недоверчиво качнула увенчанной рогами головой. «Но я передаю лишь чужие слова и не ручаюсь за их достоверность. Просто дальнейшее звучит как еще больший бред». Перебив кучу сильнейших демонов во главе со Змееустом, они как-то смогли покинуть столицу, улизнув буквально из-под носа Алого Господина. Агент лично видел его из руин возле площади, и тот пребывал в состоянии абсолютной ярости, разговаривая с кем-то. Пока это все, что мы смогли узнать. Получение дальнейшей информации невозможно, щиты внешних границ были опущены, связаться с агентами теперь не выйдет. Королева грехов, кивнув, позволила Березе замолчать, после чего перевела взгляд на мастера ритуалов. Та, поняв все без слов, взмахнула рукой, и посреди зала возникла иллюзия, гигантской кляксой размазанная по помещению. На ней горели сотни огоньков, отличающихся по размерам и силе свечения, а в самом внизу полыхало пламя бездны. Серебряная нить поисковых чар устремлялась куда-то вниз, минуя верхние и средние слои бездны, но так и не уткнулась в какую-то конкретную точку, обрываясь. «Они где-то там, моя королева, точнее сказать не могу». Аттала, кивнув, задумалась, оценивая сложившуюся ситуацию. Направление поиска определено, цели на самом дне бездны. В принципе, осколков материи, где могли бы укрыться хаоситы, не так много. Прочесать их все несложно, нужно лишь время, сила и желание. Скорее всего, игроки, сумев сбежать из Акштхара, сейчас укрылись за каким-то барьером, где прячутся от возможных поисковых заклинаний, отдыхают, набираясь силы и залечивая полученные раны, после чего будут искать возможность выбраться домой. Серьезные силы в их поиске задействовать нельзя, это будет подозрительно. Лучше собрать несколько небольших поисковых отрядов и, замаскировав их под охотничий рейд на диких, отправить вниз. Бесконечно сидеть за барьером чужаки не будут, рано или поздно они выйдут за его пределы, позволив себя засечь при помощи артефакта, переданного ногом. Дальше останется лишь добраться до них и, передав амулет водоворота миров, дать убраться из бездны, унеся вместе с собой и ее тайну. Дальше Наг позаботится об их молчании, это обязательство было важнейшей частью их сделки. Она еще раз обдумала свой план и, не найдя в нем уязвимых мест, посмотрела на троицу, сидящую перед ней. «Вы давно не охотились, мои девочки, пора бы украсить свежими трофеями стены охотничьего замка. Вы отправляетесь втроем на дно мира, и та, кто сможет найти лучший трофей, получит от меня лично награду и место главы истязателей, недавно ставшие у нас вакантным». Она кивнула на голову предателя, тихо скулящую на стене. Измена Албата слишком дорого обошлась их дому, поэтому о смерти он будет молить не одну тысячу лет, служа назиданием для всех остальных. Трое демонис склонили головы в дружном поклоне. Охота на диких – опасное развлечение. Демоны – слишком гордые, сильные или настолько безумные, чтобы служить кому-то иному кроме себя, ошивались в ничейном пространстве около самого пламени, и охота на них была старинной забавой аристократов, входящих в демонические дома. Это будет то, о чем подумают другие, и лишь они четверо будут знать о настоящей цели охоты. «Подберите себе соответствующую свиту и снаряжение», — продолжила наставлять Аттала, дав своим служанкам возможность осознать, что именно она от них хочет, «и отправляйтесь как можно скорее, время дорого». Двойная спираль, объединенный зал переговоров двух домов. «Газ, продолжение нанесет непоправимый урон нашим планам после игры», — произнеся это, Береж, непризнанный лидер союза наемников, не выдержав, вышел из-за стола, за которым сидел, и подошел к фальшивому окну. «Признай, текущая война домов проиграна. Ты должен это понимать не хуже меня. Бессмысленное сопротивление на данном витке позволит вам лишь оттянуть конец и вряд ли сможет что-то существенно изменить. Но это отнимет время и силы, а самое главное, слишком большое количество жизней твоих соратников. Все еще можно изменить», — проскрипел Газарах, подняв глаза на старого друга и союзника. «Как, Береж, отвернувшись от окна, посмотрел на лидера дома ящеров. Как ты сможешь это сделать? Парад миров состоялся, и ближайшие 48 лет игровое поле не изменится. С чем вы собираетесь воевать? У Альянса Летунов Румия, ее сохранившееся производство, запасы оружия класса, миллионы людей. Кроме этого, по моим сведениям, Шепчущий уже взял под контроль улья инсектов, захватив одну из первых королев. Подготовленная диверсия не помогла. А что есть у вас? Топит Латнока, адский морозильник. Ваша ставка на сокровищницу уникальных знаний и технологий со всей вселенной не сработала. Да, в топих вы смогли договориться с парочкой старших охотников, чтобы иметь возможность свободно передвигаться по их территориям, но и не более того. При этом единственная совместная акция вместе с порождениями спящего бога, что вы смогли провести, штурм города выживших, закончилась откровенным провалом, стоившим вам 5 ударных звезд и парочки полководцев. Но что гораздо хуже, серьезно пострадали охотники, и теперь я сомневаюсь, что после случившегося вы сможете безопасно появляться в топих, не говоря уже о том, чтобы добраться до вожделенных технологий и ресурсов. Наемник расстроенно поморщился, его интересы тоже пострадали, но из-за неудачи друга ему было по-настоящему обидно. Что еще? На адский морозильник вы изначально серьезно не рассчитывали. Эмбиента там нет, охота на местных не стоит тех рисков, что она несет. Сбор ресурсов, раскопки развалин требуют нормальной разведки и поисковых мероприятий, все это дела не быстрые, и в ближайшее время вам доходов не принесет. Да и нечего-то мутит, на его обещанную поддержу я бы не полагался. Получается, по принадлежащим вам мирам полная задница. Ну и за счет чего вы будете вести войну в этот заход? Свои сбережения выкладывать, овчинка выделки не стоит, потеряете больше, чем приобретете, а серьезное ослабление дома ящеров, как я и говорил с самого начала, ставит под угрозу наши будущие планы. Газарах несогласно прищурился, раздувая ноздри, но промолчал, давая своему другу высказаться до конца. Идем дальше. По имеющимся силам и ресурсам информацию, думаю, ты знаешь не хуже меня, ваши аналитики всегда славились скоростью обработки данных. Булрати оскалился, демонстрируя желтые клыки. Сейчас по численности ваш перевес силы заметно уменьшился. Да, у вас качественный состав лучше, больше полководцев и владык, опытных бойцов немало, но они активно тренируют своих игроков младших рангов, и эмбиент на это у них, в отличие от вас, есть. А еще к ним охотно присоединяются нейтралы, чем дальше, тем больше. Если тенденция продолжится, то паритет не за горами. Бириш взрыкнул и потянулся к кубку, чтобы промочить горло. Они вас побеждают стратегически, Газ. Сначала турнир, все помнят, чьи флаги были подняты над ареной, потом они надрали вам задницу на руми, вы там потеряли не меньше 50 бойцов. Но самое главное, их лидер, тот, кто не побоялся спуститься в бездну и погасить врата, а до этого вернул знамя дома и дважды выиграл турнир тысячелетия. И он все это проделал, когда в принципе никто не верил, что подобное возможно. А теперь, когда он на гребне волны, ты думаешь, хоть кто-то еще считает, что вы сможете победить? В двойной спирали все видят и все понимают, удача оставила вас. В таких условиях война домов не принесет прибыли, при своих бы остаться. Зверолюд замолчал и посмотрел на недовольного друга. Газ, ты меня много лет знаешь, примирительно начал он, мы через многое прошли, и сейчас я говорю, что нужно сдать назад и начать переговоры о досрочном завершении противостояния. Шепчущий нас переиграл, за ним сила и милость владыки. Я тебе говорил, что все эти твои игры с темными до добра не доведут, не тебе решать, какие миры пойдут на корм демонам, а каким суждено жить. Мы служим хаосу, а не бездне. А что теперь? Вся двойная спираль увидела, за кем сила, за кем слава. Он шагнул в ад, завалил стража, уничтожил врата, да так врезал демонам, что о нем с той стороны скоро легенды ходить будут. Я поспрашивал своих знакомых о том, что там произошло, и те слухи, что мне донесли. Бириш качнул головой, словно сам не слишком верил тому, что услышал. Там творился какой-то ужас, не случавшийся в бездне со времен войн крови. Легионы дома боли, дикая охота во главе с вечным охотником, они смогли обрушить стены Акштхара, разметав по пути всех, кто пытался им противостоять, а потом буквально прорубили себе путь сквозь столицу, убив стража и погасив врата. И это все в бездне, на их территории, Газ. Я не знаю, как ему это удалось, не знаю, какие силы ему служат, но одно я знаю точно, не хочу быть его врагом и выяснять это на своей шкуре. Не хочу, чтобы он пришел и за мной. Я вторая цель после тебя для его охоты, и мне это не нравится. Бириш отставил пустой кубок и наклонился к собеседнику. В этой песочнице, называемое игровым полем, конечно, маловато места, но если очень постараться, то можно разойтись бортами. Напомню простую истину. Не зря войну домов обычно проводили до фестиваля, сейчас тактика в первую очередь ударить по главному сопернику может оказаться не самой выгодной. На поле есть и другие ресурсы, которые можно попытаться собрать, пусть и на перегонки с коллегами. Терпение Газараха подошло к концу. Читать лекции Бириш мог часами, а он здесь не за тем, чтобы их слушать. Настроение не то. Ближе к делу. Наемник проглотил заготовленную тираду, на миг задержал дыхание, И вот за столом снова опытный воин с отточенной десятилетиями деловой хваткой, а не возбужденный приятель, пришедший под пивко поговорить за жизнь. Два дня назад он прислал мне это. Буроти протянул ящеру письмо, написанное рукой нога. Тот быстро пробежался по нему глазами, после чего бросил на пол. «Что ты ему ответишь?» – проскрежетал он, с трудом давя в себе ярость, буравя взглядом друга. «Вчера у нас состоялось общее заседание Союза наемников, где было принято решение о расторжении Союза с вашим домом. Теперь вы сами по себе, без нашей поддержки. Сообщение об этом будет направлено Альянсу летящих сегодня, сразу после окончательного утверждения решения. Это действительно поражение». Владыка Дома Ящеров теперь четко осознал и понял позицию, озвученную ему в начале беседы. Альянс наемников был одним из наиболее ценных и сильных союзников в рамках текущей войны, и после принятия ими подобного решения будет лишь вопросом времени, когда его фракцию покинут остальные кланы и мелкие гильдии. И учитывая нынешнюю репутацию шепчущего, многие из них переметнутся в стан врага, надеясь получить прощение и в будущем разделить добычу и трофей. А это меняет все. В них увидели жертву, того, кто еще может брыкаться, огрызаться, но кто уже не сможет победить. Значит, изменится баланс в Совете Старших, все ранее достигнутые формальные договоренности не будут значить ровным счетом ничего, их будут давить по всем фронтам. Цены на закупку ресурсов, зелий, товаров и услуг вырастут. Уступать лакомые земли и рынки только от одного их настоятельно выраженного интереса перестанут, за все придется сражаться по-настоящему, платя кровью и растрачивая силы, привлечение новых бойцов станет значительно сложнее. Да, прибыль с войны, так необходимая им с партнером для совместного проекта, помахала им рукой, действительно, тут бы при своих остаться. Если же обескровить клан сейчас, вытянув из него ресурсы для продолжения противостояния, то на что он будет достраивать свое будущее после триумфа? Тебе нужно договариваться с ним, Газ, снова заговорил Бериш. Большой крови между вами нет, обычные, по сути, игровые моменты, допустимые для места, где мы живем, и силы, которой служим. Ты ему пару раз оттоптал хвост, он тебе попортил шкуру. Но это вся игра. На твоем месте я бы вообще заключил тайное соглашение о негласном нейтралитете обеих фракций на ближайшие 2-3 витка. Будете проводить войны домов без фанатизма, позволяя друг другу развиваться и наращивать жирок. Змею сейчас это тоже позарез как нужно. Ему свой собственный дом восстанавливать надо, это всяко важнее интересов Альянса, а пока твой еще на пике силы, вес у тебя в переговорах будет. Купил бы у него себе золотой путь, пообещав покинуть игру в ближайшие столетия и полтора, в крайнем случае, расплатишься услугами и картами, твои и без них если что справиться. Бериш глянул на зеркальный медальон на могучей шее, вспоминая, сколько там осталось незаполненных ступеней. 8, 9, не, после зачистки муравейника однозначно меньше. Да и у специально оттягивающего возвышения владыки личные запасы голов на всякий непредвиденный случай должны быть немаленькие. Это, конечно, будет намного раньше запланированного, но если удастся собрать необходимое быстрее, то почему бы и нет? А дальше все, вольная жизнь и достигнутая мечта. Ты думаешь, он согласится? Вяло уточнил Газарах, глядя в потолок и неохотно, но сосредоточенно размышляя над услышанным. А почему нет? Пожал плечами человек-медведь. Шепчущий всегда был очень рационален. Он получит свое, ты получишь свое. Нак в выигрыше, выводит сильнейшего из владык из игры, плюс получает определенные уступки и часть твоих карт в качестве платы за помощь. И тебе удобно, ты не теряешь ничего по-настоящему ценного. Карты с собой все равно за пределы игры не унесешь, не рискуешь ничем, спокойно завершаешь игру. Я знаю, что ты хотел подготовить все идеально, но это игра, и она порой непредсказуема. Я услышал твои слова, лидер Великого Дома продолжал задумчиво смотреть вверх, обдумывая слова друга. Ему действительно нужно взвесить очень многое. Двойная спираль, море неожиданностей, шелест ленивых волн, легкий ветерок холодит мокрые щиколотки, песок неохотно проминается под пятками, а набегающая вода тут же стирает отпечатки. Море, такое яркое и искристое в прошлом, сейчас кажется застывшей ртутью. Влажный воздух затянул мутной дымкой горизонт, украв краски. Даже солнце превратилось в просто более светлое пятно, а море с небом и вовсе потерялись где-то там, вдали, слившись в единую, невнятную массу. Кажется, мир взял и остановился, будто старая выцветшая пленка. Нет, Саймира заставила себя тряхнуть головой и глубоко вдохнуть. Это просто ее состояние заставляет видеть все в унылом свете. Вон стайка мальков копошится на мелководье, следуя за прибывающей и отступающей водой. Птица на пальме сосредоточенно чистит свой тяжелый полукруглый клюв. Цепочка мелких следов на песке, кто-то прополз тут совсем недавно. Стайка фей, начавших осваивать лес, радуясь невиданному простору, что-то деловито выискивает в кустах. Жизнь продолжается, только не у нее. Ждать, утопая в неизвестности, невыносимо. Как же она пожалела, что раскидала большую часть своих дел перед рейдом. Пытаясь отвлечься от страшных мыслей, она искала забвения в привычной работе. Проверяла данные на терминале, перебирала заключенные контракты и проекты новых, вписывала данные отчетов в аналитические таблицы, копалась в купленных или вымененных блоках общей информации в надежде вычленить крупицы полезных сведений, и ловила себя на том, что по десятому разу читает одну и ту же строчку, старательно проговаривая ее про себя и не понимая ни слова. Тогда она бросала бумаги и отправлялась на берег, бесцельно бродила по кромке прибоя, забывая все копошения в клане, погоню за очередными дайнами, слухи спирали прошедшие часы себя. В голове в такие моменты было пусто и глухо, будто на уши натянули толстую шапку и все звуки остались снаружи. Один раз она так задумалась, что обошла немаленький теперь остров по кругу, причем как минимум, два раза, только снова появившийся в поле зрения маяк заставил хоть немного очнуться. Пойти перекусить, запихивая в себя первую попавшуюся еду, абсолютно не сочетающуюся между собой, и снова сесть за работу. Что-то сделать, бросить и опять отправиться к морю, твердя про себя заклинанием одну и ту же мысль. Пока это место есть, песок скрипит под ногами, все вокруг, небо, солнце, она сама, существует, значит, он жив, значит, есть и надежда. Ключ неразрывно связан с тем, кому принадлежит, и почувствует смерть хозяина сразу, где бы тот ни погиб. А раз он пока спокоен, будущее все еще может наступить. Как же мучительно тянется время, а здесь оно еще больше замедлено, просто пытка. Надо взять себя в руки, нельзя расклеиваться. У нее есть обязанности, он на нее рассчитывает. Рен рискует, она до последнего дайна извлекает из этого выгоду. Красивая розовая раковина, покрытая крохотными серебристыми чешуйками, блеснула переливчатым боком в набежавшей волне. Раньше она побрадовалась находке и поспешила добавить ее в собранную коллекцию в холле коттеджа, этакая простенькая милая традиция, самостоятельно сложившаяся у всех, кто тут бывал, но в этот раз желания даже не возникло, лишь пустое равнодушие. Сай нагнулась, чтобы подобрать ракушку и выкинуть подальше в море, но изнутри поднялась возмущенная струйка пузырьков, а затем показались несколько ног, и крохотный крабик, явно слишком маленький для своего жилища, грозно выставил вперед свои миниатюрные клешни. «Ну и сиди здесь на мелководье, мне до тебя дела нет», раздраженно махнула хвостом и побрела дальше. Скрип песка за спиной она сначала приняла за обман слуха, вызванный страстным желанием его услышать, но он повторился снова и не думал исчезать. Мягкая быстрая поступь опытного бойца, притом того, кто шел к ней, не пытаясь себя скрыть. Сердце радостно забилось в груди. Неужели, забыв обо всем, она обернулась, полная надежды. Медж, всего лишь медж. Старый тигролюд стоял в шагах в пяти от воды, задумчиво глядя на горизонт. Плечо перемотано потемневшим от грязи и крови бинтом. Куртка снята и на боку виднеется парочка новых шрамов, едва успевших зарубцеваться. Видно, что он только что вышел из серьезной переделки и, даже не приведя себя в порядок, сразу направился к ней. «Ты не отвечаешь на письма», — с упреком произнес он, переведя усталый взгляд на Саймиру. «Неправда, я занимаюсь делами клана». Кот тяжело вздохнул и присел на остывающий песок. «Вот именно, клана, а все остальное игнорируешь. Хотя мои личные письма могла бы и прочитать». Девушка виновато отвела взгляд и совсем тихо уронила. «Прости, я совсем недавно проверяла всю почту, только не помню, когда это было, сколько времени прошло там, снаружи. Трое суток, четвертые идут». Анир удивленно вскинула голову. «Что, я брожу уже часов восемь?» «Нет, подожди, с учетом замедления времени». «Сай, это не важно. Врата погасли. Уже сутки как. Ящеры бежали, мы прищемили им хвост и взяли трофей. Нак вернулся. Я отправил тебе письмо, но ты не только не примчалась выгрызать у Альянса нашу долю добычи, но даже не ответила. Вот я и пришел вытащить тебя лично». Ноги перестали держать, и девушка села там, где стояла, не обращая внимания ни на теребящие ее волны, ни на намокшую одежду. «Ты уверен?» Вместо нормального голоса вырвался какой-то сип, а разум, пробуксовывая, пытался осознать то, что она сейчас услышала. Медж, словно не замечая ее состояния, громко фыркнул. «Я видел это своими глазами, и не только», — кот небрежно ткнул в грязную тряпицу. «Побывал в руинах укрепрайона ящеров, пробившись туда с боем. Неслабая заварушка получилась. Через врата успела уйти лишь часть демонов, ящеры тоже хоть и сбежали, но Альянс все же сумел перекрыть некоторым отход, вот они и засели по норам. Огрызались до последнего, но в итоге мы взяли с полсотни голов плюс неслабые трофеи в самой крепости. Ящеры с демонами готовились к серьезной обороне, завезли немало припасов, оружия, оборудования, защитные артефакты. Подсчеты еще идут, но свою долю мы честно смогли заслужить. Правда, зацепило несколько наших. Двоих серьезно, месяцев на 6 они точно выбыли из игры, остальные поцарапаны, кто больше, кто меньше, но запасы лечебных зелий придется изрядно подрастрясти, если клану срочно потребуются бойцы. Хотя в целом ребята справились хорошо, трое даже подняли себе ранги, да и карт смогли набрать в качестве трофеев. Все сказанное прошло мимо ее сознания, важны были лишь два слова. Не выдержав бесконечной болтовни Мохнатого, она вскочила, в два прыжка метнулась к другу и, вцепившись в густую шерсть, встряхнула его. «Прекрати, повтори, что ты сказал». Медж, удивленно замолкнув на полуслове, машинально придержал ее тяжелой лапой, когда девушка пошатнулась от неловкого движения. «Чего?» Сай, сощурив глаза, прошипела так, что любая кошка позавидует. «Змей вернулся?» «Один». Перед глазами на миг потемнело. Кажется, мир качнулся, или она. Вот она снова сидит на песке. Медж гладит ее по голове и тихо что-то говорит. Знаю только, что шепчущий сейчас в двойной спирали. Отдал приказы Альянсу и отсыпается в клановом доме. Я написал ему, но он мне не ответил, а про сон мне сказал их мастер над словами. Показалось, вся кровь из нее будто исчезла, и сердце теперь натужно стучит по сухому, отдаваясь мучительными молотками в висках. Как же так, то есть Рына здесь нет, он так и не вернулся, а эта тварь там спокойно отсыпается. Уверен, что с напарником все порядки, потому и позволил себе расслабиться, или эта гадина снова предала, использовала его, купив чужой жизнью себе новую победу, а когда припекло, бросила в аду. Что же делать? Не заметила, как оказалась на ногах и мечется, то порываясь бежать к выходу в город, то стремится вернуться в коттедж к терминалу и вещам. Надо попасть в дом змеи, узнать подробности, в каком состоянии вернулся Нак. Если изранен, то мог провалиться в сон, не желая того. Какие приказы отдал, может, сообщил что. А скажут ли, она больше не наемник клана, лишь ведет совместные дела и оказывает отдельные услуги. Надо искать самой, но у нее нет связи в бездне. Вот когда пожалеешь, что не имеешь дел с этими пиявками. Что же делать? Деловые знакомства у нее какие-то есть, но все не те. Не интересовали ее дела с бездной и разумные, которые наживаются, продавая свой мир. Найти посредников, в двойной спирали делать это, подставить спину, другие воспользуются ситуацией на раз и все только ухудшат. Конкуренты никому не нужны, а неожиданно взлетевший выскочка-одиночка. Больше и выбора-то нет, только город в пустоте. Архимаг, очищающие вряд ли помогут, но старик может знать многих, очень многих. Связи. Что-то крутится на краю мысли, мучительно теребя память. Точно. Дом тайн. Был там один потенциальный покупатель, если предложить скидку, хорошую скидку на аренду, то может выгореть. Ну а зарок дождаться Рына в доме подождет. Девушка, решившись, рванула к маяку. Для выхода к пустотникам надо быть при параде. И она имела в виду совсем не одежду. Недавнее нападение в тамошнем кафе было еще свежо в памяти, хотя казалось, что с тех пор минула вечность. Медж, неодобрительно ворча, рванул вслед за сорвавшейся с места Анир. Он знал, что расспрашивать ее сейчас о пришедшей в голову идее абсолютно бесполезно, но он вытрясет из нее все сведения по дороге. Сам он не придумал ничего, и все, что может, это позаботиться о любимой друга, не позволив ей сунуться в пекло в одиночку. Ну а в том, что напарник вернется назад, он ни капли не сомневался. Сумел пережить битву у врат, значит, сможет и вернуться домой. Удача любит храбрых. Глава 10. Передышка в западне. Ну что ж, пора подбивать финансы. Надо понять, с чем мы остались в итоге. Левая рука послушно поднимается над головой, пальцы сжимаются в кулак, все мышцы напрягаются, и разминочное движение по кругу. Теперь вторая. Я постепенно задействую все конечности тела, проверяя их готовность выполнять задуманное разумом. Размять до хруста шею, покрутить до предела головой. Несколько быстрых поворотов всем корпусом, раньше вызывавших приступы головокружения, грозящих потерей сознания. Все хорошо, ни задержек, ни проклятой слабости, что едва глушилось выпитыми зельями. Я больше не чувствую себя пробитым шаром, который может лететь, лишь пока в него закачивают новый воздух извне. Не знаю как, но мистра дырку во мне сумела заштопать. Спасибо, я кивнул девчонке, что сидела на краю фонтана и внимательно наблюдала за моим занятием. Не выдержав, я достал тренировочный меч из сумки и провел легкий разминочный комплекс. Змея атакует, клинок со свистом разрубает воздух. Два быстрых удара по ногам с переходом в верхнюю часть тела и, как завершение, удар в горло. Полет стрижей, серия из 8 быстрых ударов по корпусу. Интересно, ни слабости, ни одышки. А если увеличить нагрузку, минут 40 я выполнял стандартную серию тренировочных упражнений, постепенно повышая сложности, добавляя небольшие вариации из различных связок ударов, позволивших мне полностью прочувствовать текущие возможности своего тела. Все было хорошо, кроме легкой испарины на лбу, не было ни изнуряющей слабости, ни головокружения или признаков потери координации, что преследовали меня после боя с бесформенным. Закончив тренировку, я, тяжело дыша, замер посреди дворика. Мистра, дождавшись этого момента, осторожно подошла и провела передо мной раскрытой ладонью. Застыла на несколько секунд, анализируя энергетический отклик, после чего довольно кивнула. «Все в порядке, у тебя здоровый, сильный организм». Я думала, процесс восстановления займет намного больше времени. Я, если честно, тоже. Подойдя к фонтану, глиняной плошкой зачерпнул воды и на несколько секунд припал к ней, жадно поглощая живительную влагу, и только отдышавшись, заговорил снова.